Глава 16. За дверью я остановился, в изнеможении прислонился к стене. У входа в командирский зал люди не прогуливались, здесь можно было побыть одному. Я боялся лишь встретиться с Ромеро и Петри. С ними надо было обсуждать положение. Я не был способен на это. Не мог я оставаться и с Осимой и Камагиным. Я весь сжимался при взгляде на страдальческое лицо и враждебные глаза маленького космонавта, а мысль, что попадется Астр или Мэри, приводила меня в ужас. Такая встреча была всего непереносимей. Я не мог быть ни с кем. Перенапряжение последних дней сломило меня. «Нет, нет, нет», — бормотал я лихорадочно. Я не знал, к кому направляю эти слова. Я словно отстранялся ими от неуслышанных упреков, от невысказанных обвинений. «Нет, нет, нет», — повторял я все громче, и когда не выговорил, а выкрикнул «нет», вдруг очнулся. Я вытер пот со лба и быстро отошел от двери. Мне почудились шаги выходящего Камагина. «Нет», — сказал я себе. Это было первое осмысленное «нет». Я приказал себе не торопиться. Никто не должен видеть, что я бегу. Я шел по извилистым коридорам. Передо мною бесшумно раздвигались двери. Все охранные механизмы здесь были настроены на мое индивидуальное поле. Я еще был адмирал Большого Галактического флота. Для адмиралов на их кораблях не существует секретов. Адмирал. Ты еще адмирал, Элли. Я снова прислонился плечом к стене. Перед глазами прыгали глумливые огоньки, издевательски подмигивало оранжевое, зловеще наливались блеском точки вражеских крейсеров. Ты еще адмирал, Элли, сказал я себе с гневом. Борьба не кончена, нет. Я дышал часто и глубоко, мне не хватало воздуха. Надо было успокоиться, пока я ни с кем не повстречался. Я прошел в помещение МУМ. Там никого не могло сейчас быть. Лишь я один имел право входить сюда без разрешения командира корабля. Свет зажегся, едва я ступил на порог. Посреди комнаты стояло кресло. Я опустился в кресло, закрыл глаза. Я задыхался. «Надо успокоиться», — сказал я вслух. «Слышишь? Надо успокоиться». Я повторял это до тех пор, пока не сумел взять себя в руки. Передо мной на столике с ножками, таящими в себе тысячи проводов к датчикам и анализаторам, возвышался ящик. Заполированными стенками его были собраны редчайшей чистоты кристаллы, уникальные химические образования, в равной степени творения ума и рук мастеров и плод поисков космонавтов-геологов. Я вспомнил зеленый камень с Меркурия, красовавшийся на платье Веры. Он достался ей лишь потому, что его забраковали создатели этой машины, нашей корабельной МУМ, одной из многих сотен однотипных машин, рассеянных по планетам, смонтированных на галактических судах. Тот удивительно красивый, самосветящийся камень был недостаточно хорош для МУМ. Он годился лишь на украшение, а не на вычисление. Мог стать элементом платья, но не уголком всепонимающего мозга. «Ты сверхмудрая и безошибочная», — сказал я горько. «Ты, рассчитывающая миллиарды комбинаций в секунду, может, поделишься со мной итогом одной комбинации, той, что реально совершается снаружи, 200 кораблей против одного?» «Поражение», — засветился в моем мозгу холодный ответ МУМ. Через секунду она уточнила: «Гибель Валапаса после гибели многих атакующих судов врага». Я зло усмехнулся. Я ненавидел черствую машину. «Подороже продадим наши жизни. Так это называется на языке Камагина. А если без категорий купли и продажи?» «Согласись, всезнающая та эпоха, когда продавалась и покупалась в том числе и человеческие жизни, давно отжила. Вы воюете, а война древнее торговли. Раз явление древнее, термины, описывающие его, тоже не новы. Значит, иного выхода нет? Нет, гибель. И твоя, стала быть, гибель, всепонимающая. Моя в первую очередь. Если я попаду в руки врага, человечество потерпит большой урон, чем если им достанется живым кто-либо из вас или все вы разом. Для гарантии успеха вы обязаны демонтировать меня, не дожидаясь общей гибели. «Дура ты», — сказал я, — «надменное и тупое вещество, имитирующее живой разум. Гарантии успеха. Ты будешь, конечно, демонтирована, это я тебе обещаю». Я быстро вышел из помещения МУМ и прошел в отделение аннигиляторов Танева. Я блуждал по узким коридорам, пролезал в щели, поднимался на лесенки, задерживался на площадках. Всюду вспыхивал свет, когда я приближался, и всюду были машины, гигантские, огромнее городских домов, механизмы, сотни, может быть, тысячи автономных машин, при всей своей величине не более чем крохотные элементы созидательного и разрушающего начала галактического корабля. Я дотрагивался до них, прислонялся к ним, любовался ими, печалился о них. Может быть, только в мечте о всемогущем Боге создавал до них человек нечто подобное, умеющее творить вещество из ничего и превращать вещество снова в ничто. Но то представление о Боге было мечтой, фантастично разыгравшимся воображением, а здесь присутствовало материальное создание человеческого ума, реальный аппарат творения и уничтожения. И сейчас я должен был их уничтожить, чтобы они не достались врагу. И это было много тяжелее, чем решиться на собственное уничтожение. «Сентиментальный дурак», — сказал я себе с отвращением, — «ты, не колеблясь, приказал уничтожить точно такие же механизмы на возничем и гончем псе». И сурово осудил колебания Камагина, а сам нынче раскис. Только ты погибнешь, и твой корабль. Человечество остается. Риск, на который ты шел, не вышел из границ расчета. Наша гибель была одним из допущенных вариантов, разве не так? Из отделения аннигиляторов я завернул в общежитие ангелов. У них шли занятия. Ангелы обучались человеческому языку, нашим наукам и трудовым умениям. Мое появление прервало уроки. Ангелы шумно сгрудились вокруг. Обрадованный труп сжал меня крыльями. Я извинился, что внес беспорядок, и увел труба. «Наши дела плохи, друг мой», — сказал я. «Хуже, чем были в Плеядах, когда напали зловреды?» — спросил он. События тех дней были для него как бы эталоном отличного поведения. Много хуже. Речь о наших жизнях и прогноз МУМ отрицательный. Ты хочешь сказать, что мы погибнем в предстоящем сражении? Именно это. Он слушал, грозно хмурясь. Он уже не был тем первобытно наивным храбрецом, каким когда-то явился нам. И он уже не считал реально существующим одно то, что видели его глаза, и до чего он мог дотянуться когтями. Он знал теперь, что невидимое временами страшнее предметного. Он громко всхлипнул и утер глаза. «Тебе не хочется умирать, труп?» Это был глупый вопрос, но ничего умнее мне не пришло в голову. «Не то, Элли. Я был уверен, что мы высадимся на зловредной планете и произведем там революцию». «Революцию, труп? Разве я неправильно произнес это слово?» «Мы изучаем человеческую историю», — объявил он с гордостью. «И нам нравится, что люди, когда становилось не втерпешь, совершали революцию. Хорошо бы сделать революцию у зловредов, освободив всех, кого они угнетают. Теперь этим мечтам конец. История не кончается на нас. Нам не удалось, удастся другим людям и их друзьям. От ангелов я пошел к Лусину. Для его конюшен был отведен поселок на окраине городка. Лусин обучал громовержца приемам воздушного боя. На дракона налетал отряд пегасов. Крылатый ящер отбивался от воинственных лошадей. Меня удивило, что он не мечет молний. Но Лусин разъяснил, что разряд даже малой интенсивности замертво сшибает самого дюжего пегаса. «Как снаружи?» — спросил он. «Нас преследуют? Опасно? Очень? Нет?» Я и ему рассказал, как сложилась обстановка. Лусин с отчаянием посмотрел на своих драконов и пегасов. «Все погибнут?» «Элли, скажи, все?» «Неужели ты надеялся, что кто-то из твоих тварей уцелеет в таком катаклизме?» «Не говори так. Не твари. Разумные. Жалко до смерти». И сейчас он думал не о себе, а о своих синтезированных чудовищах. Три четверти его духовных помыслов сводились к заботе о них. Умом я понимал такое отношение, но чувство мое протестовало. Что-то от прежнего Ромеро, боровшегося против помощи звездожителям и превозносившего человека, сохранялось, видимо, и во мне. Лусин с мольбой тронул меня за плечо. «Сохранить, Элли. Нас много. Громовержец один. Уникальный. Пегасы тоже редкие. Высадить на планете. Пусть размножаются. Пойми, Элли. А? Ты произнес большую и горячую речь. Впервые слышу от тебя такую, Лусин», — сказал я. «Если бы можно было где-нибудь высадить пегасов, я и Астра добавил бы им в компанию. Пусть уж и он спасется». «Надежды нет, Лусин». Я ушел, не дожидаясь, какую еще нелепость он сморозит. Я вдруг успокоился. Отчаяние, терзавшее меня перед Мум, пропало, словно я передал его трубу и Лусину. Я знал уже, чего хочу, и знал, что отстоять свой новый план перед помощниками и экипажами трех звездолетов легко не удастся, и был готов страстно всех переубеждать и делать это быстро. Нам было отпущено военной судьбой совсем мало времени. Осима в командирском зале встретил меня восклицанием. «Наконец-то вы появились, адмирал! Командующий вражеским флотом обратился с наглым посланием».